Только один раз мне случилось вызвать ее недовольство. Я спросила, что такое гусиные потроха. Очевидно, хорошо воспитанные молодые леди не спрашивают о таких вещах, как гусиные потроха. И я носилась по кухне взад и вперед и дразнилась. «Ханна, а что такое гусиные потроха? Ханна, я в третий раз спрашиваю, что такое гусиные потроха». В конце концов, няня увела и отчитала меня. А Ханна не разговаривала со мной 2 дня. С тех пор я изо всех сил старалась не нарушать правил приличия. Однажды в Иллинг мне пришло письмо из Америки от папы. В нем сообщалось, что мне оказана честь присутствовать на праздновании 60-летия тетушки-бабушки. Папино письмо, написанное согласно требованиям времени довольно велеречиво, не имело ничего общего с его манерой говорить, полной юмора и порой довольно рискованных шуток. «Агата, будь как можно более внимательной к дорогой тетушке-бабушке. Ведь ты понимаешь, с какой необычайной добротой она всегда обращалась с тобой. Я узнал, что тебе предстоит присутствовать на великолепном зрелище, которого ты никогда не забудешь. Такое доводится увидеть лишь раз в жизни. Ты должна выразить бабушке глубокую признательность, показать, как дорого тебе ее отношение. Мне бы тоже очень хотелось быть в этот день среди вас, так же, как и маме. Я знаю, что ты никогда не забудешь этот день». Папа не обладал пророческим даром, потому что я именно забыла юбилей. Да чего же дети странные существа? Что приходит мне на память, когда я оглядываюсь в свое прошлое? Всякая чушь. Домашняя портниха, крендельки, которые я делаю в кухне, запах изо рта полковника Ф. И о чем я забыла? О зрелище, за мое участие в котором кто-то заплатил немало денег, только чтобы я увидела и запомнила его. Я очень сердита на себя. До чего же несносным и неблагодарным ребенком я была. Это напоминает мне об одном совпадении, настолько потрясающем, что любому оно показалось бы неправдоподобным. Случилось это во время похорон королевы Виктории. И тетушка-бабушка, и бабушка Б обе собирались присутствовать на них. Они загодя обеспечили себе окно в доме где-то поблизости от Паддингтона и должны были встретиться там в этот великий и торжественный день. Чтобы не опоздать, бабушка встала у себя в Иллинге в 5 часов утра и поспешила на станцию метро Паддингтон. Она высчитала, что таким образом прибудет на место за добрых 3 часа до начала церемонии и захватила с собой вышивание, кое-что из еды, какие-то необходимые мелочи, чтобы скрасить ожидания. Увы, времени, рассчитанного ею впрок, не хватило. Улицы были запружены толпой. Выйдя из станции метро, она уже не могла сделать ни шага вперед. 2 санитара из скорой помощи вытащили ее из толпы и убедили в том, что ей не удастся пройти дальше. «Но я должна, должна!» — плакала бабушка, и слезы струились по ее лицу. «У меня есть комната, у меня есть место, 2 первых стула у 2-го окна на 2-м этаже, чтобы все рассмотреть. Это невозможно, мэм. Улицы забиты, никому не пройти в ближайшие 30 минут. Бабушка зарыдала сильнее. Санитар, добрый человек, сказал: «В любом случае, мэм, вы ничего уже не увидите, но я провожу вас до нашей машины вниз по этой улице. Вы сможете сесть, и вам приготовят хорошую чашку чая».